Дом 8. Аркан 1. Кармическая задача. Важно научиться честно и открыто обмениваться информацией, избегая манипуляций и обмана. Это поможет наладить гармоничные отношения с окружающими. Необходимо проявить внимание к вашим братьям, сестрам или сверстникам. Кармический урок. Ложь, мошенничество, авантюризм могут привести к урокам, связанным с недоверием к другим и недостатком уверенности. Ошибки в коммуникации могут стать источником кармических испытаний, когда человеку придется переосмыслить свои действия и их последствия. Аркан 2. Кармическая задача. Задача заключается в том, чтобы научиться доверять своей интуиции и развивать эмпатию. Необходимо преодолеть страхи и сомнения, которые мешают гармонии. Кармический урок. Негативные аспекты аркана могут указывать на необходимость научиться отпускать и прощать, что может проявляться через повторяющиеся жизненные уроки и ситуации. Необходимо избавиться от двуличия, притворства, мягкотелости, манипулирования, интриг и сплетен. Аркан 3. Кармическая задача. Задача может заключаться в нахождении баланса между материальным и духовным. Важно осознать, что истинное изобилие не только в материальных благах, но и в эмоциональном богатстве и заботе о других. Необходимо выстроить адекватное взаимодействие с детьми или подопечными. Кармический урок. Уроки, связанные с Арканом 3, могут включать необходимость осознания важности внутреннего мира и эмоционального благополучия. Иначе человек будет повторять ошибки, основанные на поверхностных ценностях. Необходимо избавиться от лени и праздности. Важно уделить время детям, наладить отношения, проявить любовь, заботу и понимание. Аркан 4. Кармическая задача. Задача дня заключается в том, чтобы научиться делегировать и доверять другим. Чрезмерный контроль может привести к конфликтам и выгоранию. Поэтому важно развивать навыки сотрудничества. Необходимо развиваться профессионально. Кармический урок. Урок, заключающийся в необходимости научиться делегировать, может быть не усвоен, что приведет к выгоранию и потере возможностей для роста. Необходимо избавиться от лени и прокрастинации или от диктаторства и тирании, снизить ЧСВ до разумных пределов. Аркан 5. Кармическая задача. Задача в этот день может заключаться в том, чтобы учиться быть гибким и открытым к мнениям другим, а не навязывать свои убеждения. Необходимо найти баланс между авторитетом и сотрудничеством. Кармический урок. Проявления авторитарности и упрямства могут стать кармическим уроком, который заставит вас пересмотреть свои ценности и подходы. Необходимость научиться гибкости и открытости к другим мнениям может стать важным уроком. Важно избавиться от обид на отца, мужчин и научиться выстраивать с ними качественные отношения. Аркан 6. Кармическая задача. Ваша кармическая задача может заключаться в том, чтобы научиться находить баланс между своими желаниями и потребностями других. Это может потребовать от вас саморефлексии и осознания своих привязанностей и зависимостей. Кармический урок. Урок заключается в необходимости научиться находить баланс между заботой о других и заботой о себе. Сомнения в своем выборе, сравнения и колебания в принятии решений могут привести к повторяющимся негативным ситуациям в отношениях и расставаниям. Аркан 7. Кармическая задача. Задача может заключаться в том, чтобы научиться находить компромисс между стремлением к новизне и необходимостью быть терпеливым. Важно осознать, что не все изменения должны происходить мгновенно. Необходимо открывать новые дороги и пространство для других. Кармический урок. Спешка, суетливость и раздражительность могут указывать на необходимость научиться контролировать свои импульсы. Игнорирование этого урока может привести к повторению одних и тех же ошибок. Не стоит чинить препятствия людям в продвижении. Аркан 8. Кармическая задача. Задача на этот день заключается в том, чтобы научиться принимать ответственность за свои действия и их последствия. Необходимо будет проанализировать свои результаты и понять, что все в мире справедливо и закономерно. Кармический урок. Неспособность учиться на своих ошибках и нежелание принимать ответственность за свои действия могут привести к повторению негативной ситуации. Это может стать причиной кармических долгов и сложностей в будущем. Необходимо избавиться от обид, претензий, оценок и суждений. Аркан 9. Кармическая задача. Задача будет заключаться в нахождении баланса между желанием помогать другим и заботой о собственных потребностях. Важно избегать жертвенности, которая может привести к эмоциональному истощению. Необходимо открыться миру, передавать знания и опыт, позволить себе радость и изобилие. Кармический урок. Игнорирование собственных потребностей в пользу других может привести к повторению негативных паттернов, когда человек снова и снова оказывается в ситуациях, требующих жертвенности. С другой стороны, необходимо избавиться от равнодушия и проявить внимание к тем, кто в этом нуждается. Аркан 10. Кармическая задача. Важно научиться находить баланс между риском и осторожностью. Понимание своих истинных желаний и целей поможет избежать чрезмерной самоуверенности и авантюризма. Необходимо выработать корректное отношение к деньгам, заканчивать циклы и переходить на новый уровень. Кармический урок. Игнорирование необходимости учиться на своих ошибках может привести к повторению негативных паттернов. Чрезмерная самоуверенность может препятствовать осознанию своих слабостей и необходимости изменений. Некорректное отношение к деньгам повлечет большие потери. Необходимо умерить азарт, перестать наступать на одни и те же грабли. Аркан 11. Кармическая задача. Необходимо научиться управлять своей энергией и избегать агрессии. Кармическая задача может заключаться в нахождении баланса между силой и добротой, а также в умении использовать свою силу для помощи другим. Позаботьтесь о физическом теле. Кармический урок. Неправильное использование силы и энергии может привести к кармическим последствиям, таким как необходимость учиться на собственных ошибках и преодолевать негативные ситуации. Агрессия и конфликтность, борьба и соперничество чреваты серьезными повреждениями тела. Аркан 12. Кармическая задача. Необходимо научиться различать свои истинные желания и иллюзии. Важно избегать самообмана и научиться принимать реальность. Меняйте свой взгляд на мир и ситуации. Кармический урок. Необходимо избавиться от иллюзий, зависимостей и психологических проблем или патологий. Иначе это может привести к повторению одних и тех же ошибок, создавая кармические препятствия и уроки, которые сложно усвоить. Аркан 13. Кармическая задача. Основная задача заключается в том, чтобы научиться отпускать старое и не бояться перемен. Это может быть связано с прощением, освобождением от токсичных отношений или привычек. Необходимо понять важность трансформации и перестать играть со смертью, создавая опасные экстремальные ситуации для себя и других. Кармический урок. Непринятие изменений может привести к повторению одних и тех же ошибок. Это может проявляться в ситуациях, когда человек снова и снова сталкивается с одними и теми же проблемами, не извлекая из них уроков. Необходимо проявлять осторожность, не рисковать без особой надобности. Встреча со смертью может произвести глубокое впечатление на вас. Аркан 14. Кармическая задача. Задача заключается в нахождении баланса между порядком и свободой. Необходимо научиться отпускать перфекционизм и позволять себе быть гибкими в подходах. Важно развивать умение справляться с беспокойством и критикой. Собирайте свою целостность, ищите опору внутри себя. Кармический урок. Негативное внутреннее состояние, дисгармония, неумеренность, нарушение норм могут указывать на необходимость научиться применять контроль и осознанность. Нужда, острая потребность в чем-либо будут разрушительны. Кармический урок может заключаться в осознании, что все можно сгармонизировать и привести в норму. Аркан 15. Кармическая задача. Научиться управлять своей страстью и эмоциями, избегая крайностей и зависимостей. Это поможет достичь гармонии в жизни. Необходимо научиться распознавать манипуляции и вовремя избегать соблазнов и искушений. Кармический урок. Урок, связанный с управлением своей страстью и эмоциями, может быть пройден неудачно, что приведет к повторению негативных сценариев в жизни. Необходимо избавиться от пороков и зависимостей, перестать вредить людям, искушая и соблазняя их. Аркан 16. Кармическая задача. Основная задача — научиться управлять своей креативностью и интуицией, избегая крайностей. Важно находить баланс между свободой и ответственностью, а также учитывать последствия своих действий. Необходимо заняться созиданием нового, выходить из кризиса. Кармический урок. Неправильное использование креативности и интуиции может привести к повторению негативных сценариев. Урок заключается в необходимости избавиться от зависти к другим и перестать разрушать свои и чужие отношения, здоровье, жизнь и имущество. Аркан 17. Кармическая задача. Задача заключается в том, чтобы научиться использовать свои таланты и вдохновение для помощи другим. Важно избегать чрезмерной гордыни и стремления к славе, а сосредоточиться на служении обществу. Кармический урок. Негативные аспекты аркана могут указывать на необходимость научиться смирению и осознанию своих ограничений, что может быть важным кармическим уроком. Необходимо избавиться от гордыни и зависти, перестать присваивать себе чужие достижения, в том числе интеллектуальные. Аркан 18. Кармическая задача. Задача заключается в том, чтобы научиться доверять и открываться другим, преодолевая страхи и фобии. Важно развивать эмоциональную устойчивость и избегать манипуляций. Необходимо использовать богатое воображение для творчества, создавать комфортную обстановку для себя и других. Кармический урок. Урок заключается в том, чтобы перестать врать, придумывать несуществующие проблемы, злоупотреблять доверием близких и, если этот урок не усвоен, могут возникать повторяющиеся негативные сценарии в отношениях. Тайные отношения, любовные треугольники недопустимы. Их необходимо закончить. Аркан 19. Кармическая задача. Задача заключается в том, чтобы научиться использовать свою силу и влияние во благо других, избегая эгоизма и гордыни. Важно находить баланс между самовыражением и уважением к мнению окружающих. Необходимо научиться мотивировать других не через насилие, а заряжая своим оптимизмом и энтузиазмом. Кармический урок. Неправильное использование лидерских качеств может привести к урокам о важности смирения и уважения к другим. Человек может столкнуться с последствиями своих действий, которые заставят его переосмыслить свои приоритеты. Аркан 20. Кармическая задача. Задача заключается в том, чтобы научиться ценить и уважать традиции, а также передавать эти ценности будущим поколениям. Важно осознать свою роль в сохранении культурного наследия. Кармический урок. Негативные проявления могут указывать на необходимость переосмысления своих ценностей и отношения к традициям, что станет важным уроком для дальнейшего развития. Необходимо учиться прощать чужие грехи и ошибки, без попустительства, но с пониманием. Аркан 21. Кармическая задача. Необходимо научиться принимать инаковость и уважать разнообразие. Работа над собственными предвзятостями и стереотипами станет важной частью духовного развития. Расширение сознания, круга общения, границ влияния способствуют выполнению задачи. Кармический урок. Необходимость научиться проявлять миролюбие и дипломатичность в отношениях, принимать инаковость других, может стать кармическим уроком, который будет проявляться через негативные события, связанные с конфликтами и непониманием. Разрушение мира любым способом и в любых масштабах чревато для вас тяжелыми последствиями. Аркан 22. Кармическая задача. Кармической задачей станет необходимость научиться принимать ответственность за свои действия и решения, сохраняя при этом детскую искренность и открытость. Необходимо доброжелательно относиться к детям, помогать и опекать их. Кармический урок. Необходимость научиться брать на себя ответственность за свои действия и решения. Негативные последствия безответственности могут стать кармическим уроком, который придется усвоить. Некорректное отношение к детям может привести к потере самого важного в жизни.